13. Бальзамы для губ в металлических баночках, а не в тюбиках. Бальзамы для губ славятся тем, что быстро вызывают привыкание и часто теряются. Это приводит к двойному злу – потрескавшимся губам и десяткам пластиковых тюбиков, разбросанных по всему дому, только для того, чтобы вы выкинули их, найдя 2 года спустя. Замените тюбики на баночки, и тогда вы хотя бы сможете отдать их на переработку, когда найдете в кармане старой куртки. К тому же, баночки можно использовать, чтобы брать с собой скраб или жидкость для снятия макияжа из кокосового масла.